647. 14 сентября. Урусвати, утерять луч можно Адамару, но, повторяя имя мое, будет расти. Пучина щит не осилит. 648. 15 сентября. Указ о Яне. Легенду о камне связи. Напечатать можно в марте 25 года. Удар знай, как отвратить моим именем. Плачу старицею, но потерянное старицей волочится. 649. 16 сентября. Аяна, напиши в каменец. Когда станете у стены плача, помните, радость идет. Вам говорю, на восход обратитесь, мою зарю узрите. Знак дайте явленному Завадскому и Гребенщикову, Чистяков имеет кому дать. И очень камень ждите. Тайная доктрина. 242 страница, третья строка сверху, 228 страница, четвертая строка сверху, 113 страница, седьмая строка, 19 страница, 17 строка, 33 страница, вторая строка. 650. 17 сентября. Молитвенно посвятите время для наших общений. Лучше единая комната и даже единый престол и единое расположение, ибо престол – самое лучшее для общения. 651. 18 сентября. Тайная доктрина. Первый том. 143 страница, третья строка. Еще второй том. 321 страница, первая строка. Еще третий том. 127 страница, восьмая строка. Еще первый том. 134 страница, 12 строка. Еще первый том. 190 страница, 19 строка. Завтра сидите вечером. Укажу, как послать книгу. Еще укажу, как ждать развития дел. Укажу, как читать деяния мудрых. Рука моя спешит к рулю. Довольно. 652. 19 сентября. Я, поймите, чую около вас руки врага. Нужно учение охранить. Считайте минуты, когда выйдете из чужой земли. Явите терпение, щит тучу явит. Урусвати чует рык над вами. Камень нелегко достается, хуже всего раздражение. Удумайте все мелкие ухищрения врага. Порча платья или недостаток каюты. Ручаюсь, смеяться будете над детскими невзгодами. Счастье ему не нарушить. Явите молитвенных ожидания. 653. 20 сентября. Писание о Яне. Волю мою отнеси и скажи ждущим имени моего, там простор, где по указанному и данному жить будете. 654. 23 сентября. Учение гуру надо Яруи подтвердить. Яруи считает слишком много за собой лучей, надо учиться на жизни ему. Чистые мысли засоряются даровыми суждениями местных людей. За лесами плохо слышно, пусть не минует молодых. У вас нужно мои законы отстоять в ваших любимых делах. Завтра идите твердо. Вопрос Елены Рерих. Что означают услышанные ею слова «Уро-Ил-Зена»? Имя духа моего помощника. 655. 24 сентября. Срок 25 года велик. Оповещение легенды о камне. Луч первый достигнет уха народа. Можно до отъезда собрать зерна легенды. Русский горюч камень, а латырь, тоже напоминает. Урусвати чует здоровье, ибо новая ступень началась. Можете писать детям с любовью, ибо разбиение круга и щита положено. Укажи мое желание единства в письмах. Руки затем подняты, держать общее дело. Общий привет работникам храма. 656, 25 сентября. Удрая может великое знамя нести, знамя семи народов. Львами идите. Урусвати, сад мой получишь, цвет знания. Да, Урусвати смеется, чует победу горы моей. Урусвати может лужи обойти. Думайте о будущем зареве, горы на фоне смятения мира. Четверо вас здесь, моя рука. Говорю, донесем корону Урусвати. Часть камня лежит у нас. Когда камень соединится, то принесенный осколок завершит победу. Получите часть, блуждающую в мире. Не вынимайте камня из ковчега, распахните ткань. Одуревшие люди нуждаются в мировом знаке. Помните, сокровище упало на стол. 657, 27 сентября. Доводом разума утвердись, Хирам, я чую несравненную силу, тебе предложенную. Явление художника суждено тебе. Пока путь общий со мною. Око мира, назову тебя. Урусвати, иди, круто, нет спуска здесь. Год можете дышать глубоко. 658, 29 сентября. Запишите действие с камнем. Дух Урусвати чует, правильно, нельзя показать камень 3 года. Затем скажу, кому можно. Можно говорить о легенде, но без показывания знания, где камень. Можно указать другу и Ируе мой приказ о тайне. Советую не показать камень Люмоу. Доверяю Удрае. Удрая, попытайся проникнуться размером поручения. Урусвати Орион знает, когда была в Монголии. Да, со времен Щегия любила это созвездие. Лучшие лучи шли тогда над пустынью. Около 6000 лет до Рождества Христова. Времена Щегия. Пустыня цвела. Нервность. Мучное – овощи, фрукты.